Добывание огня. Заголовок, словно из романа о доисторических временах. Между тем, еще в столь знакомую нам по литературе пушкинскую эпоху, добыть огонь было делом весьма хлопотным. Разумеется, в домах это облегчалось постоянным наличием в топке печи жара, то есть тлеющих угольков. Погас жар, можно было попросить уголек у соседей. Наконец, негасимый огонь горел в масляной лампадке под иконой. А как можно было получить огонь в пути, на новом месте? Его добывали огнивом или кресалом, мусатом, что одно и то же, то есть стальным брусом, ударяя его о твердый камень, кремень и ловя искру на трут, высушенный гриб по названию трутник или попросту пережженную тряпицу. В Великую Отечественную войну, когда спичек и зажигалок не доставало, этот древний способ на время возродился, его хорошо помнят участники войны, с той разницей, что вместо трута употреблялся жгут, сплетенные хлопчатобумажные волокна. Но чтобы разжечь костер или печь, зажечь свечу требовалось превратить тление в горение, что вовсе нелегко. Этому служили серники или серные спички, лучинки, обмакнутые в расплавленную, а потом затвердевшую серу. Федор Иванович высекает огонь, зажигает серничек синим огнем, потом свечку, говорится в воспоминаниях Толстого. Зажигательные спички, с помощью которых огонь получали непосредственно, появились в России только в 1830-х годах. Горючая смесь на их головках состояла главным образом из белого фосфора и той же серы, поэтому они по привычке долгое время также назывались серничками или серными спичками. Вероятно, именно такую серную спичку засветил Печорин в тамане Лермонтова, встретив слепого мальчика. Даже донские казаки в Тихом Доне Шолохова называют обычные современного типа спички серниками. Фосфорные спички зажигались от трения о любую твердую и сухую поверхность. Носили их в металлических, стальных или серебряных коробках, об которые и терли головки. Спички легко самовозгорались, поэтому деревянные или картонные коробки не годились. Другим их недостатком была ядовитость белого фосфора. Попадание его в органы пищеварения грозило смертельным исходом. Любенька в господах Головлевых Салтыкова-Щедрина покончила с собой, глотая головки фосфорных спичек. В 1855 году в Швеции изобрели бесфосфорные, безопасные спички, которые постепенно вытеснили прежние и долгое время назывались шведскими. Вспомним рассказ Чехова «Шведская спичка». Для их зажигания требовалась особая терка, вначале прилагавшаяся отдельно, а затем приклеивавшаяся к коробку. Как мы знаем, эти спички выдержали испытание временем.